Объяснение космологической идеи свободы в связи со всеобщей естественной необходимостью. Я нашел полезным сделать сначала набросок решения нашей трансцендентальной проблемы, чтобы легче было обозреть пути разума при ее решении. Теперь мы изложим те моменты, от которых, собственно, зависит решение, и рассмотрим их каждый в отдельности. Закон природы гласит, что все происходящее имеет причину, что каузальность этой причины, то есть действия, предшествует во времени и в отношении возникшего во времени результата, сама не могла существовать всегда, а должна быть произошедшим событием, и потому она также имеет свою причину среди явлений, которой она определяется, и, следовательно, все события эмпирически определены в некотором естественном порядке. Этот закон, лишь благодаря которому явления составляют некую природу и делаются предметами опыта, есть закон рассудка, ни под каким видом не допускающий отклонений или исключений для какого бы то ни было явления, так как в противном случае мы поставили бы явление вне всякого возможного опыта, отличили бы его тем самым от всех предметов возможного опыта и превратили бы его в пустое порождение мысли и воображения. Но хотя здесь кажется, будто речь идет только о цепи причин, не допускающей никакой абсолютной полноты в регрессе к своим условиям, это сомнение нас не останавливает, так как оно было уже устранено в общем исследовании антиномии разума, когда он ищет безусловного в ряду явлений. Если мы поддадимся обманчивости трансцендентального реализма, то у нас не останется ни природы, ни свободы. Вопрос состоит здесь лишь в следующем. Допуская в целом ряду всех событий одну только естественную необходимость, можно ли этот ряд, который, с одной стороны, есть исключительно результат природы, рассматривать, с другой стороны, как результат свободы, или же следует признать, что эти два вида причинности прямо противоречат друг другу? Среди причин в явлении, без всякого сомнения, не может быть ничего, что могло бы безусловно и самопроизвольно начинать ряд. Любое действие как явление, поскольку оно вызывает событие, само есть событие или происшествие, предполагающее другое состояние, в котором находится его причина. Таким образом, все происходящее есть только продолжение ряда, и в этом ряду невозможно никакое начало, которое произошло бы само собой. Следовательно, все действия естественных причин во временной последовательности сами, в свою очередь, суть результаты, которые точно так же предполагают причины во временном ряду. От причины связи явлений нельзя ожидать первоначального действия, благодаря которому происходит нечто такое, чего не было раньше. Но разве необходимо, если результаты суть явления, чтобы каузальность их причины, которая, а именно причина, сама также есть явление, была только эмпирической? Невозможно ли скорее то, что хотя для всякого результата в явлении непременно требуется связь с его причиной по законам эмпирической причинности, тем не менее сама эта эмпирическая причинность, нисколько не нарушая своей связи с естественными причинами, может быть результатом не эмпирической, а интеллигибельной причинности, то есть первоначального по отношению к явлениям действия причины, которая, следовательно, не есть явление, а интеллигибельна по этой своей способности, хотя во всех остальных отношениях она целиком должна причисляться к чувственно воспринимаемому миру как звено в цепи природы. Мы нуждаемся в законе причинной связи явлений друг с другом, чтобы иметь возможность искать и показывать естественные условия естественных событий, то есть причины в явлениях. Если этот закон признан и не ослаблен никакими исключениями, то рассудок, который при своем эмпирическом применении видит во всех событиях только природу и имеет на это право, обладает всем, чего он может требовать, и ничто не мешает дать физические объяснения. Никакого ущерба мы не нанесем ему, если, допустим, хотя бы это было чистой фантазией, что среди естественных причин имеются такие, которые наделены интеллигибельной способностью, так как определение ее к действию зависит не от эмпирических условий, от одних лишь оснований рассудка. Однако так, что действие в явлении этой причины сообразно всем законам эмпирической причинности. В самом деле, действующий таким образом субъект, как causa phenomenon, был бы неразрывно связан с природой зависимостью всех своих действий, и только ноуменон этого субъекта со всей его причинностью в явлении содержал бы в себе какие-то условия, которые следовало бы рассматривать как чисто интеллигибельные, если бы мы пожелали подняться от эмпирического предмета к трансцендентальному. Действительно, если мы следуем правилам природы только в том, что может быть причиной среди явлений, то нам нечего беспокоиться о том, какое основание этих явлений и их связи мыслится в трансцендентальном субъекте, который нам эмпирически неизвестен. Это интеллигибельное основание вовсе не затрагивает эмпирических вопросов и касается разве только мышления в чистом рассудке. И хотя влияние этого мышления и действия чистого рассудка встречаются в явлениях, тем не менее необходимо, чтобы их можно было полностью объяснить из их причины в явлении на основании законов природы, следуя чисто эмпирическому характеру их как высшему основанию для объяснения и не обращая внимания на интеллигибельный характер, составляющий трансцендентальную причину эмпирического характера и совершенно неизвестный нам, за исключением лишь того, что он указывается эмпирическим характером как своим чувственным знаком. Приложим это к опыту. Человек есть одно из явлений чувственно воспринимаемого мира, и потому также и одна из естественных причин, каузальность которой необходимо подчинена эмпирическим законам. Как такая причина, он должен также обладать эмпирическим характером, подобно всем другим вещам в природе. Мы наблюдаем этот характер благодаря тем силам и способностям, которые он обнаруживает в своих результатах. В неодушевленной, а также в чистой животной природе мы не находим никакого основания мыслить какую-нибудь способность чувственно необусловленной. Но человек, познающий всю остальную природу единственно лишь посредством чувств, познает себя также посредством одной только перцепции, и притом в действиях и внутренних определениях, которые он вовсе не может причислить к определениям чувств. С одной стороны, он для себя есть, конечно, феномен, но с другой стороны, а именно в отношении некоторых способностей, он для себя чисто интеллигибельный предмет, так как деятельность его вовсе нельзя причислить к восприимчивости чувственности. Мы называем эти способности рассудком и разумом. Главным образом, последние совершенно особо и существенно отличается от всех эмпирически обусловленных способностей, так как рассматривает свои предметы только исходя из идей и по ним определяет рассудок, который затем дает эмпирическое применение своим, правда, также чистым, понятиям. Что этот разум имеет причинность, по крайней мере, мы можем себе представить его имеющим причинность, это ясно из императивов, которые мы предписываем, как правило, действующим силам во всем практическом. Долженствование служит выражением особого рода необходимости и связи с основаниями, нигде больше во всей природе не встречающейся. Рассудок может познать о природе только то, что в ней есть, было или будет. Невозможно, чтобы в природе нечто должно было существовать иначе, чем оно действительно существует во всех этих временных отношениях. Более того, если иметь в виду только естественный ход событий, то долженствование не имеет никакого значения. Мы не можем даже спрашивать, что должно происходить в природе, точно так же, как нельзя спрашивать, какими свойствами должен обладать круг. Мы можем лишь спрашивать, что происходит в природе или какими свойствами обладает круг. Этим долженствованием обозначается возможный поступок, мотивом для которого служит лишь понятие, между тем как основанием действия одной лишь природы необходимо служит всегда явление. Конечно, необходимо, чтобы поступок, на который направлено долженствование, был возможен при естественных условиях. Но эти условия имеют отношение не к определению произвола, а только к действию и результатам его в явлении. сколько бы ни было естественных мотивов, побуждающих меня к хотению, сколько бы ни было чувственных возбуждений, они не могут породить долженствование. Они могут произвести лишь далеко не необходимое, а всегда обусловленное хотение, которому долженствование, провозглашаемое разумом, противопоставляет меру и цель, более того, запрет и авторитет. Имеет ли разум дело с предметом одной лишь чувственности, приятное, или же с предметом чистого разума, добро, он не уступает эмпирически данному основанию и не следует порядку вещей, как они показаны в явлении, а совершенно спонтанно создает себе собственный порядок, исходя из идей, приспособляя к ним эмпирические условия и, сообразно им, объявляя необходимыми даже такие поступки, которые все же не совершались и, быть может, не будут совершены, но в отношении всех этих поступков разум предполагает, что он может содержать их причину, так как в противном случае он не ожидал бы от своих идей действий в опыте. Остановимся теперь на этом и допустим, по крайней мере, возможность того, что разум действительно имеет причинность в отношении явлений. В таком случае он должен, хотя он и разум, обнаружить эмпирический характер, так как всякая причина предполагает правило, согласно которому определенные явления следуют как действие, и каждое правило требует понятия причинности как способности. Это понятие, поскольку оно должно выясняться из одних лишь явлений, мы можем назвать эмпирическим характером, который отличается постоянством, несмотря на то, что его действия являются по-разному в зависимости от сопутствующих и отчасти ограничительных условий. Таким образом, воля каждого человека имеет эмпирический характер, представляющий собой не что иное, как некоторую причинность его разума, поскольку последний своими действиями обнаруживает в явлении правила, из которого можно усмотреть основания разума и его действия по их способу и степени, а также судить о субъективных принципах его воли. Так как сам этот эмпирический характер должен быть выведен из явлений как из действий и из правила их, находимого опытом, то все поступки человека в явлении определены из его эмпирического характера и других содействующих причин согласно естественному порядку. И если бы мы могли исследовать до конца все явления воли человека, мы не нашли бы ни одного человеческого поступка, который нельзя было бы предсказать с достоверностью и познать как необходимый на основании предшествующих ему условий. Следовательно, в отношении этого эмпирического характера нет свободы, а ведь только исходя из этого эмпирического характера можем мы рассматривать человека, если занимаемся исключительно наблюдением и хотим исследовать движущие причины его поступков физиологически, как это делается в антропологии. Но если мы рассматриваем эти же поступки в отношении к разуму, и притом не к спекулятивному разуму, для объяснения поступков по их происхождению, а лишь поскольку разум есть порождающая их причина, одним словом, если мы сопоставляем эти поступки разумом в практическом отношении, то мы находим совершенно иное правило и иной порядок, чем естественный порядок. В самом деле, в таком случае возможно, что всему, что произошло согласно естественному ходу вещей и неминуемо должно было произойти по своим эмпирическим основаниям, не следовало произойти. Но иногда мы находим, или по крайней мере так нам кажется, что идеи разума действительно доказали свою причинность в отношении человеческих поступков как явлений, и что эти поступки совершены не потому, что были определены эмпирическими причинами, а потому, что были определены основаниями разума. Предположим, что разум имеет причинность в отношении явлений. Можно ли в таком случае назвать его действие свободным, потому что оно совершенно точно определено в его эмпирическом характере, в способе чувствования и необходимо. Этот эмпирический характер, в свою очередь, определен в интеллигибельном характере, в способе мышления. Однако интеллигибельного характера мы не знаем, а обозначаем его посредством явлений, которые, собственно, дают непосредственное знание только о способе чувствования, об эмпирическом характере. Поэтому истинная моральность поступков, заслуга и вина, остается для нас совершенно скрытой, даже в нашем собственном поведении. Свою вменяемость мы можем относить только к эмпирическому характеру. Но что в поступках есть чистый результат свободы, и что результат одной лишь природы, а также нечаянных ошибок темперамента или его удачных свойств, merito fortunae, по счастливому случаю, никто не может раскрыть, и потому не может судить об этом по всей справедливости. И поступок, поскольку он должен быть приписан образу мышления как своей причине, тем не менее вовсе из него не следует по эмпирическим законам, то есть ему предшествуют не условия чистого разума, а лишь результат этих условий в явлении внутреннего чувства. Чистый разум, как лишь интеллигибельная способность, не подчинен форме времени и стало быть условием временной последовательности. Причинность разума в интеллигибельном характере не возникает или не начинается в определенном времени, чтобы произвести действие. В противном случае она сама была бы подчинена естественному закону явлений, поскольку этот закон определяет причинные ряды во времени, и тогда причинность разума была бы природой, а не свободой. Итак, мы можем сказать, что если разум может иметь причинность в отношении явлений, то он есть способность, посредством которой только и возникает чувственное условие эмпирического ряда действий. В самом деле, условие, заключающееся в разуме, нечувственное, и, следовательно, само не возникает во времени. Поэтому здесь имеет место то, чего мы не находили ни в одном эмпирическом ряду, а именно условие последовательного ряда событий само может быть эмпирически необусловленным, так как здесь это условие находится вне ряда явлений, в интеллигибельном, и, стало быть, не подчинено никакому чувственному условию и никакому временному определению, предшествующей причиной. Однако та же причина в другом отношении принадлежит также к ряду явлений. Сам человек есть явление. Его произволение имеет эмпирический характер, составляющий эмпирическую причину всех его поступков. Каждое из условий, определяющих человека сообразно этому характеру, находится в ряду действий природы и повинуется закону природы, согласно которому нельзя найти никакой эмпирически необусловленной причинности того, что совершается во времени. Поэтому ни один данный поступок, так как он может быть воспринят только как явление, не может начаться, безусловно, самопроизвольно. Однако о разуме нельзя сказать, что состоянию, в котором он определяет произволение, предшествует другое состояние, в котором определяется первое. Действительно, сам разум не есть явление и не подчинен никаким условиям чувственности. Поэтому в нем самом, в отношении его причинности, нет никакой временной последовательности, и, стало быть, к нему не приложим динамический закон природы, определяющий временную последовательность согласно правилам. Итак, разум есть постоянное условие всех произвольных поступков, в которых проявляется человек. Каждый из этих поступков, еще до того, как он совершается, предопределен в эмпирическом характере человека. Для интеллигибельного характера эмпирический характер составляет лишь его чувственную схему. Нет никого прежде или после, и всякий поступок, независимо от временного отношения, в котором он находится с другими явлениями, есть непосредственное действие интеллигибельного характера чистого разума, который, стало быть, действует свободно, не определяясь динамически в цепи естественных причин ни внешними, ни внутренними, ни предшествующими по времени основаниями. Эту его свободу можно не только рассматривать негативно, как независимость от эмпирических условий, ведь в таком случае способность разума перестала бы быть причиной явлений, но и обозначать положительно, как способность самопроизвольно начинать ряд событий. Таким образом, в самом разуме ничто не начинается, а как необусловленное условие всякого произвольного действия, он не допускает для себя никаких предшествующих по времени условий, между тем его действие в ряду явлений начинается во времени, однако никогда не составляет абсолютно первого начала ряда. Для пояснения регулятивного принципа разума на примере его эмпирического применения, но не для подтверждения его, так как подобные доказательства непригодны для трансцендентальных утверждений, возьмем какой-нибудь произвольный поступок, например, злостную ложь, посредством которой какой-то человек внес известное смущение в общество. Сначала мы исследуем ее мотивы, а затем разберем, насколько она может быть вменена этому человеку вместе с ее последствиями. Для решения первой задачи мы прослеживаем его эмпирический характер вплоть до источников, которые мы ищем в дурном воспитании, плохом обществе, отчасти также в злобности его природы, нечувствительной к стыду, и отчасти в легкомыслии и опрометчивости, не упуская, впрочем, из виду также и случайных побудительных причин. Во всем этом исследовании мы действуем точно так же, как и при изучении того или иного ряда причин, определяющих данное действие природы. Но хотя мы и полагаем, что поступок определялся этими причинами, тем не менее мы упрекаем виновника, и притом не за дурную природу его, не за влияющие на него обстоятельства и даже не за прежний образ его жизни. Действительно, мы допускаем, что можно совершенно не касаться того, какими свойствами обладал человек, и рассматривать прошедший ряд условий как не случившийся, а исследуемый поступок как совершенно не обусловленный предыдущим состоянием, как будто бы этот человек начал им некоторый ряд следствий совершенно самопроизвольно. Упрек за поступок основывается на законе разума, причем разум рассматривается как причина, которая могла и должна была определить поведение человека иначе, независимо от всех названных эмпирических условий. При этом мы рассматриваем причинность разума не как нечто сопутствующее только, а как полное основание само по себе, хотя бы чувственные мотивы говорили не в пользу, а против него. Поступок приписывается интеллигибельному характеру человека. Теперь, в тот момент, когда он лжет, вина целиком лежит на нем. Стало быть, несмотря на все эмпирические условия поступка, разум был совершенно свободен, и поступок должен считаться только следствием упущения со стороны разума. Когда мы выдвигаем такое обвинение, мы совершенно очевидно полагаем, что на разум воздействуют все упомянутые условия чувственности, что он не изменяется, хотя его явления, а именно способ, каким он проявляется в своих действиях, изменяются, и что в нем нет предшествующего состояния, которое определяло бы последующее состояние. Стало быть, он вовсе не принадлежит к ряду чувственных условий, которые делают необходимыми явления по законам природы. Он, разум, присутствует и остается одинаковым во всех поступках человека при всех обстоятельствах времени, но сам он не находится во времени и не приобретает, например, нового состояния, в котором он не находился раньше. Он определяет состояние, но не определяется им. Поэтому нельзя спрашивать, почему разум не определил себя иначе, можно только спрашивать, почему разум своей причинностью не определил явление иначе. Но на этот вопрос невозможно ответить. В самом деле, другой интеллигибельный характер дал бы другой эмпирический характер. И когда мы говорим, что виновник, несмотря на весь свой прежний образ жизни, все же мог бы не солгать, то это означает только, что его поступок непосредственно находится под властью разума, и разум не подчинен в своей причинности никаким условиям явления и течению времени. Различие во времени может, правда, вызывать существенное различие между явлениями, но оно не делает никакой разницы между действиями в отношении к разуму, так как явления не вещи сами по себе, а, стало быть, не причины сами по себе. Мы можем, следовательно, обсуждать свободные действия с точки зрения их причинности, доходить только до интеллигибельной причины, но не выходить за ее пределы. Мы можем познать, что она определяет свободно, то есть независимо от чувственности, и таким образом может быть чувственно необусловленным условием явлений. Но почему интеллигибельный характер приводит именно к таким-то явлениям, и к такому-то эмпирическому характеру при данных обстоятельствах. Этот вопрос выходит за пределы всякой способности нашего разума. Более того, он даже не вправе задавать подобные вопросы, точно так же, как нельзя спрашивать, почему трансцендентальный предмет нашего внешнего чувственного созерцания дает нам только созерцание в пространстве, а не какое-либо иное созерцание. Впрочем, задача, которую мы должны были решить, и не обязывает нас отвечать на этот вопрос, так как она заключалась лишь в том, существует ли противоречие между свободой и естественной необходимостью в одном и том же поступке. На этот вопрос мы в достаточной степени ответили, показав, что свобода может иметь отношение к совершенно иному роду условий, чем естественная необходимость, и поэтому закон этой необходимости не влияет на свободу. Стало быть, и то, и другое могут существовать независимо друг от друга и не препятствуя друг другу. Следует заметить, что мы вовсе не собирались этим доказывать действительность свободы как способности, содержащей в себе причину явлений нашего чувственно воспринимаемого мира. Не говоря уже о том, что это было бы вовсе не трансцендентальное исследование, которое имеет дело только с понятиями. Эта попытка не увенчалась бы успехом, потому что из опыта никогда нельзя заключить что-то такое, что должно мыслить совершенно не согласно с законами опыта. Мы не собирались доказывать даже и возможности свободы, так как и это нам не удалось бы, потому что мы вообще не можем познать из одних лишь априорных понятий возможность какого бы то ни было реального основания и причинности. Свобода трактуется здесь только как трансцендентальная идея, благодаря которой разум полагает, что он, безусловно, начинает данный ряд условий в явлении посредством чувственно необусловленного, но при этом впадает в антиномию со своими собственными законами, которые он предписывает эмпирическому применению рассудка. Что эта антиномия основывается лишь на видимости, и что природа, по крайней мере, не противоречит причинности через свободу, вот то единственное, что мы могли решить, и что было важно для нас.